Ждать лунного цикла. Амма была совсем юной девушкой, когда люди со всего мира начали совершать паломничество ради того, чтобы ее обнять. Амма родилась в приморской деревне в штате Керала, Индия. В ее семье было 8 детей. Когда Амме было 9 лет, ее жизнь резко изменилась. Девочка бросила школу, чтобы ухаживать за больной матерью и заботиться о братьях и сестрах. Собирая объедки у соседей, она остро осознала окружающую ее бедность и начала делиться всем, чем могла, раздавая кое-что из своего собственного дома. Соседи ей доверяли, и, тронутая их болью, Амма начала обнимать их, считая это самым естественным способом утешения. Сегодня она объясняет: «Это у меня врожденное. Долг врача — лечить пациентов. Точно так же мой долг — утешать тех, кто страдает». То, что начиналось как простой акт доброты, переросло в нечто гораздо большее, хотя Амма никогда не собиралась создавать глобальное движение. По мере распространения слухов люди стали называть ее Амма, что в переводе с санскрита означает «мать». Многие ехали к Амме издалека, чтобы ее обнять. Краткие мгновения ее прикосновений люди описывали как крепкие восторженные объятия и вливание чистой, безусловной любви. Об этом в 2012 году сообщило издание Rolling Stone. Некоторые из посетителей даже переехали в дом ее семьи и стали ее учениками. Вскоре посыпались приглашения от тех, кто желал ощутить ее объятия за границей. За последние годы Амма объездила весь мир и помогла более чем 40 миллионам человек. Ее гуманитарная деятельность в Индии привела к созданию больниц, университетов и бесчисленным инициативам по облегчению страданий. Амма позволяет возможностям возникать естественным образом. Умение это делать, не гоняясь за событиями и не форсируя их, идеально отражает стратегию рефлектора, которая называется «ждать лунного цикла». Ключевые пункты. Фирменный знак. Усиление энергии в окружающем мире. Таланты. Вы находите наилучшие возможности и отношения, оказываясь в подходящем месте. Используйте свою чувствительность для привлечения новых возможностей. Проблемные действия. Проводить время на такой работе или среди таких людей, которые отнимают энергию. Оказываясь в новых условиях, замыкаться в себе. Устремляться в погоню за возможностями, вместо того, чтобы позволять им прийти. Задерживаться в ситуациях, в которых ваши таланты остаются незамеченными. Что нужно на работе? Верить в то, что ваши взгляды имеют значение. Учитывать свои потребности. Работать с такими людьми и в таких местах, которые вызывают ощущение комфорта. Что нужно в партнерстве? Способность партнера уважать вашу чувствительность к окружению, предлагать вам делиться своими мыслями, задавать вопросы, заставляющие задуматься, предоставлять новые возможности, интересоваться тем, как вам лучше работать. На работе. В дизайне человека стратегия для рефлекторов определяется как «ждать лунного цикла» и сведена в единую концепцию с авторитетом. При принятии решений рефлектору важно набраться терпения и подождать от 28 до 30 дней. Подробнее об этом будет далее. Существуют также дополнительные инструменты, которые он может использовать для того, чтобы создавать или не упускать благоприятные возможности. Имея это в виду, я хочу представить новый взгляд на стратегию рефлекторов и в более ярких красках описать способы, посредством которых вы можете активно создавать возможности для карьерного роста. Проницательность и дальновидность рефлектора поистине уникальны. Вы обладаете способностью рассматривать проблемы с разных сторон и предлагать четкие, непредвзятые идеи о том, как и что можно улучшить. Бесценным качеством рефлектора является умение вдохновлять других на изменение внешних пространств, на реформы в сообществах или командах. Часто всего один единственный рефлектор может стать катализатором серьезной трансформации. Вот почему эти люди встречаются так редко. Чтобы вашу мудрость по достоинству ценили в профессиональной среде, лучше всего поступать как проекторы. Делиться своими соображениями тогда, когда вас к этому специально приглашают. Проще говоря, на работе вы блистаете, когда к вашей точке зрения прислушиваются и поощряют о ней рассказывать. Зачастую бывает полезно приберечь свою ценную объективную мудрость для тех, кто по-настоящему восприимчив и готов ее оценить. И тогда она окажет наиболее глубокое влияние. Идеальные сотрудники не только с радостью примут ваше видение, но и будут готовы реализовать ваше предложение, если они окажутся полезными и смогут изменить ситуацию к лучшему. Проблемы или эмоциональное выгорание возникают в том случае, если вы настойчиво добиваетесь внимания или активно ищете возможности, вместо того, чтобы позволить людям раскрыть ваши уникальные таланты, или смиряетесь с такими обстоятельствами, в которых ваши качества упускаются из виду или недооцениваются. Если сотрудник не понимает вашего подхода и требует, чтобы вы действовали так же, как все остальные, стоит воспринимать это как признак вашей плохой сочетаемости. Взаимное понимание или хотя бы нацеленные на него сознательные усилия является ключевым показателем многообещающего сотрудничества. Когда другие признают полезность или редкую ценность вашей точки зрения, это служит гарантией того, что вам не придется вписываться в жесткие рамки или постоянно наращивать производительность, чтобы снискать уважение к своим талантам и способу работы. В рабочей среде такой подход, наряду с ожиданием достойной оценки ваших взглядов, поможет четко выразить ваши собственные потребности и желания, которые зачастую отличаются от потребностей и желаний ваших коллег. Помните, что ваши таланты исключительны и мощны, и квалифицированные сотрудники это увидят и оценят. Самый эффективный способ привлечь к себе возможности для карьерного роста – это оказаться в окружении, которое вам по душе. Многие слышали цитату мотивационного спикера Джима Рона. «Вы – это среднее арифметическое тех пяти человек, с которыми проводите больше всего времени». Конечно, когда мы называем всего пять человек, теряются некоторые нюансы. Однако в этих словах есть доля истины. На нас сильно влияют люди и места, которые мы выбираем. Особенно точно это высказывание характеризует рефлекторов. Это означает, что правильный выбор города, офиса и/или коворкинга – задача не просто приятная, но и важная. На вопрос, какие ощущения вызывает в них подходящее пространство, рефлекторы чаще всего отвечали, что они чувствуют легкость, сопричастность, присутствие и возможности. Комфортная обстановка естественным образом способствует появлению возможностей, впечатлений и приглашений, соответствующих вашему пути. Чем больше внимания вы уделяете тому, чтобы оставаться в энергетически выровненных пространствах, и уходить из тех, которые таковыми не являются, тем более гладко будет протекать ваша карьера. Что это может означать на практике? Перед устройством на работу можно зайти в офис работодателя и посмотреть, комфортно ли вам. А в случае, если вы ощущаете стагнацию, можно виртуально или физически погрузиться в такую среду, которая вас вдохновляет. Можно отправиться работать в любимое кафе или подключиться к мотивирующему онлайн-сообществу. Не исключено, что выбранное вами кафе послужит удачной локацией для собеседования с потенциальным сотрудником. Мы все знаем, что наилучшие контакты складываются в комфортной обстановке. Только вы способны определить, где вам хорошо, и вы узнаете эти места, когда в них окажетесь. Бывают и такие места, где вы поначалу чувствуете подъем и прилив энергии, но затем это проходит. Одна клиентка описала это так: «Иногда мои любимые места уже не кажутся мне дружелюбными, легкими и доступными. Попадая туда в неподходящий момент, я чувствую себя чужой. Правильный выбор момента – это ключ». Другая клиентка-рефлектор говорит, что ни разу не устроилась на работу традиционным способом, то есть через поиск вакансий. Все благоприятные возможности открывались перед ней благодаря случайным связям. Как-то она работала официанткой в винном баре, и одна из посетительниц внезапно стала расспрашивать о ее мечтах. «Моя клиентка упомянула, что ей хотелось бы работать в Организации Объединенных Наций. Посетительница кафе тут же предложила ей должность в своей неправительственной организации, штаб-квартира которой находилась в ООН. Там моя клиентка и проработала следующие 7 лет. Позже она посетила семинар по написанию грантов, который вызвал у нее восторг. Преподаватель сразу же предложил ей должность, и клиентка в течение 3 лет работала у него внештатным автором. Каждая возможность появлялась неожиданно и естественно, потому что женщина оказывалась в нужное время в нужном месте. Она объяснила: «Я блистаю в тех местах, где люди и интересуются миром, и вызывают встречный интерес, где я чувствую, что меня принимают, где к моим словам относятся с любопытством, что удивляет даже меня саму. Моя сила в том, чтобы показывать другим, кто я такая и на что способна, а не в том, чтобы убеждать кого-то дать мне шанс». Это служит важным напоминанием для всех рефлекторов. Просто находясь в нужном месте с нужными людьми, вы открываете для себя неожиданные возможности. Чтобы понять важность окружения, помните, что, являясь рефлектором, вы отражаете энергию вокруг себя. Если вас окружают творческие, целеустремленные предприниматели, скорее всего, их энтузиазм и вдохновение передадутся и вам, побуждая к поиску новых идей. И наоборот, будучи рядом с теми, кто разочаровался в своей работе или утратил мотивацию, вы тоже теряете позитивный настрой. Поэтому, рассматривая условия своей работы или открывая себя для новых возможностей, нацеливайтесь на энергию, которая соответствует вашим стремлениям, и окружайте себя людьми, которые вдохновляют вас на рост в этом направлении. Если вас привлекает искусство, общайтесь с художниками. Если вам интересно предпринимательство, общайтесь с коллегами-предпринимателями. Короче говоря, используйте свою чувствительность как способ находить новые, более подходящие возможности. Одна клиентка-коуч собиралась запустить новый вид услуг. Готовясь к этому, она окружила себя мотивированными коллегами и друзьями, у которых были успешные стартапы. Отражая и направляя энергию вокруг, она осуществила свой самый выигрышный запуск на сегодняшний день. Кроме того, этот принцип действует и в обратном направлении. Другая клиентка чувствовала застой в своей карьере и во время нашей консультации осознала, что ее муж тоже в последнее время пребывает в тупике. Она просто отражала его состояние. Как только клиентка начала работать вне дома и осваивать новые условия, перед ней стали открываться новые возможности. Быть в нужном месте, в окружении нужных людей – это один из самых мощных инструментов, к какие есть в вашем распоряжении для привлечения потенциальных клиентов, связей и опыта. Работайте в просторном помещении среди людей, которые находят отклик в вашей жизни. Оставайтесь открытыми для новых возможностей и направлений по мере их появления. И в вашей карьере будут случаться непредвиденные, но радостные и перспективные повороты. Интересный сюрприз. Мила пришла ко мне, потому что хотела как-нибудь обновить свою карьеру. Она уже 3 года успешно руководила маркетинговым агентством. Временами эта роль приносила удовлетворение, но Мила все больше чувствовала, что занимает не свое место. Ей хотелось пойти дальше и создать что-то новое, но она понятия не имела, что делать и как. И это ее беспокоило. Необходимость перемен была очевидна, а направления нет. «Должна ли я уже сейчас знать, каким будет мой следующий шаг?» — спросила она, и беспокойство отразилось в каждой черточке ее лица. «Вовсе нет», — твердо сказала я. «Лучшие возможности открываются, когда ты находишься в подходящей обстановке и в окружении нужных людей. Как правило, наступление такого момента невозможно предугадать. Верь в счастливый случай на своем карьерном пути». Мила рассмеялась, вспомнив, как спонтанно открывались все ее прошлые карьерные возможности. Ее путь к созданию агентства начался случайно, за чашечкой кофе в любимом кафе. Впечатленная маркетинговыми способностями Милы, бывшая коллега, которой моя клиентка давно восхищалась, посоветовала ей открыть собственный офис. Мила так и сделала. Начинание оказалось успешным. Еще до этого ее корпоративная деятельность тоже началась неожиданно, в каком-то коворкинге. Во время непринужденной беседы человек за соседним столиком предложил ей замечательную новую работу. Размышляя о карьере, Мила поняла, что все самые интересные возможности появлялись в ее жизни не благодаря активному поиску, а просто благодаря тому, что она проводила время в таких местах, которые ей нравились, с людьми, которые ее вдохновляли. Это устойчивая модель. Это всегда было связано с тем, где я нахожусь и с кем, — рассуждала она. Облегчение Милы, обусловленное внезапной ясностью, передалось и мне. После нашего сеанса Мила начала больше общаться с любимыми клиентами и коллегами за чашечкой кофе в приятных местах. Она встречалась с людьми даже без повода, просто так, чтобы узнать, что можно сделать дальше. Неудивительно, что дальнейшие шаги внезапно наметились именно на одной из этих встреч. Бывший клиент Милы, восхищаясь ее творчеством, сказал: «Мне всегда нравилось, как вы излагаете свои мысли. Не хотите ли отредактировать рукопись моей книги?» Несмотря на то, что это не соответствовало ее ожиданиям, Мила пришла в восторг от перспективы нового пути. Это казалось удивительным, но в то же время идеальным сочетанием новых задач и ее имеющихся навыков. Так Мила начала следующую главу своей карьеры. В отношениях. Если вы не стараетесь бывать в таких местах, которые вам по-настоящему нравятся, то зачастую с разочарованием отмечаете, что в вашей жизни появляется слишком мало новых значимых отношений. Как и в случае с карьерой, наилучшие отношения складываются тогда, когда вы проводите свое время в такой среде, которая одновременно и питает вас, и возвышает. Например, вы можете разговориться с посторонним человеком в вашем любимом кафе, и случайное знакомство перерастет в крепкую дружбу. Вы также можете приехать на конференцию, на которой давно мечтали побывать, и найти ценного единомышленника. Вы привлекаете к себе ровные отношения, когда открыты, включены в атмосферу этой среды и готовы к любым открытиям. Если же вы входите в новые пространства и сразу замыкаетесь в себе, не проявляя любопытства к людям и событиям, то вам будет сложно. Одна моя клиентка, обладающая легким и веселым характером, отдыхала на своем любимом курорте и там познакомилась с мужчиной, который впоследствии стал ее мужем. Знакомство состоялось именно в тот момент, когда она с восторгом хвалила это красивое место. Другой мой собеседник-рефлектор сказал: «Одно из моих любимых занятий — гулять по городу без особой цели. Я люблю общаться со случайными встречными. Когда я прогуливаюсь по своим любимым местам, жизнь часто предлагает мне что-нибудь новое, будь то дружеская компания, интересная беседа или флирт». Еще одна клиентка-рефлектор рассказала мне несколько историй о том, как у нее складывались самые значимые отношения. С одним другом она познакомилась, когда училась в школе коучинга. Они случайно сели рядом, и женщина сразу почувствовала связь. Другой друг пришел в спортивный клуб, и они стали тренироваться вместе. Искра вспыхнула мгновенно. Позднее она общалась в социальной сети в одной из групп по интересам. В один из дней к группе присоединился новый подписчик, и моя клиентка мгновенно почувствовала связь. Как только они начали переписываться, им обоим показалось, что они знают друг друга много лет. Ее нынешний парень появился в ее любимом клубе, и между ними сразу же возникло взаимопонимание. Она сказала мне: «Я не была инициатором этих связей. Я просто выбрала место, которое мне нравилось, а остальное произошло само собой». Она добавила, что несмотря на понимание силы комфортных пространств, она никогда не входит в них с расчетом на новое знакомство и всегда искренне удивляется, когда эти закономерности снова срабатывают. Когда вы знакомитесь с новыми людьми, важно проявлять себя и обращать внимание на те отношения, в которых легко устанавливается связь и проявляется та версия вас самих, которая вам нравится. Вам легче всего это сделать, находясь в комфортном пространстве. Возможно, новые знакомые не сразу узнают о вас все, но вы должны почувствовать, что вас приглашают открыться. Это хороший признак того, что связь заслуживает внимания. Если у вас низкие стандарты, и вы сразу же открываетесь любому встречному, вместо того, чтобы не спеша проверить, чувствуете ли вы искреннее любопытство со стороны собеседника, такое общение чревато трудностями. Настоящее любопытство может проявляться в том, что человек демонстрирует свой интерес к вашему уникальному взгляду на мир и задает содержательные вопросы. Когда рефлектор устанавливает новые отношения и укрепляет существующие, важно, чтобы он не забывал о своей чувствительности к окружению. Если кафе кажется неподходящим для свидания, уместно даже в последнюю минуту перейти в другое. Хорошо, если вы возьмете за правило выбирать кафе или ресторан самостоятельно. Если вы приходите на встречу с друзьями и обнаруживаете, что вам не нравится атмосфера за столом или в помещении, не раздумывая и не испытывая чувства вины, предложите всем переместиться в более приятное место. В отношениях вы получаете наибольшую поддержку, когда вам часто говорят слова одобрения и задают вдумчивые вопросы, а вы не стесняетесь делиться той версией себя, которая кажется вам наиболее правдивой в данный момент. Неотъемлемой частью здоровых и прочных отношений является чувство, что на всем протяжении совместной жизни вас приглашают к открытости и понимают вашу точку зрения. Кроме того, вы получаете приятный опыт, когда близкие открывают для вас новые возможности и приводят в новые отношения. Друзья, которые глубоко понимают вас, являются отличным источником информации, помогающим вам безошибочно сделать очередной шаг. Правильное место – хорошая жизнь. Сара несколько месяцев безуспешно искала партнера в приложениях для знакомств. Она была обескуражена тем, что у нее ничего не получалось, в то время как многие подруги с легкостью находили спутников онлайн. Я услышала нотку безнадежности в ее голосе, когда она спросила, стоит ли ей продолжать попытки. «Это просто вопрос времени, или мне следует сдаться?» Часто мы теряем надежду не потому, что что-то невозможно, а потому что применяем неправильный подход. Именно это и происходило с Сарой. «Сара», — сказала я, — «похоже, подход, который ты используешь, не годится для этой цели. Правильные отношения, романтические или какие-то другие, появятся, когда ты окажешься в таком месте, которое тебе нравится. Это пространство может быть даже виртуальным, хотя, судя по нашему разговору, приложение — это не та среда, которая тебе нужна». Я предложила Саре пока удалить приложение и вместо этого заняться тем, что ей нравится, оставаясь открытой для всего, что встречается на ее пути. Она улыбнулась и кивнула. Хотя она не была до конца уверена, что такой подход сработает, он показался ей более приятным, чем то, что она делала раньше. Первым шагом Сары было вернуться на свои любимые уроки сальсы в местную танцевальную студию. Это место всегда приносило ей радость. Поначалу значительных изменений не было. Просто Сара стала намного счастливее, потому что больше танцевала и приятно проводила время в одном из своих любимых мест. Кроме того, она стала работать над своими проектами, сидя в уютных кафе, гуляла с друзьями по красивым паркам и старалась получать удовольствие от жизни, то есть делать то, чему не придавала значения с давних пор. Всего через несколько недель после принятия этой стратегии ее пригласил на свидание мужчина, которому она присматривалась в танцевальной студии. Сценарий показался Саре легким и естественным. Она была взволнована и открыта, а потому дала согласие. Их отношения только развиваются, но Сара чувствует облегчение от того, что больше не тратит энергию на бесплодные скитания по онлайн-пространству. Она прониклась убеждением, что проводить время в приятной для нее среде – это лучший способ завязать правильные отношения и получить опыт. Этот подход кажется ей более вдохновляющим и естественным, чем все, что она пробовала раньше. Практика. Если вы изо всех сил пытаетесь найти возможности и отношения, которые позволили бы вам проявить себя наилучшим образом, эти практики могут помочь вам найти гармоничных партнеров. Если вы уже удовлетворены тем, как и с кем проводите свое время, они помогут вам не сбиться с курса и плавно адаптироваться к происходящим изменениям. Первое. Начните замечать свою чувствительность к пространству. Обратите внимание на то, как вы ощущаете пространство в своем теле. Спросите себя, вызывает ли пространство у вас чувство открытости, расслабленности, легкости и вдохновения? Или вы ощущаете напряжение, замкнутость и дискомфорт? Доверьтесь мудрости своего тела, и оно направит вас именно туда, куда вам нужно. Вы можете обнаружить, что многие из ваших наиболее значимых взаимоотношений непредсказуемым образом завязываются в местах, где вам приятно находиться. Создавайте больше возможностей для таких моментов. Посещайте свои любимые места в одиночестве и обращайте внимание на тех, кто приходит и пробуждает в вас ощущение собственной ценности. Будьте готовы к сюрпризам. И помните, что это нормально уходить из таких мест, в которых вы чувствуете себя неуютно, даже если раньше они вам нравились. Второе. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда вас кто-то по-настоящему узнает и признает в новом месте. Определите, Что заставляет вас чувствовать узнавание при знакомстве с кем-то новым? И обратите внимание на то, какие ощущения возникают в теле, когда зарождается подлинная связь. Пусть этот список послужит вам ориентиром на будущее. Возможно, вы даже захотите оглянуться назад и вспомнить, как вы в прошлом встречали любимых людей и новые возможности. Размышления о том, как складывались ваши самые успешные, удивительные и восхитительные отношения и что приносило полезный жизненный опыт, помогут увидеть, на что следует обратить внимание в будущем. Наше прошлое дает подсказки, и наше дело — прислушаться. Третье. Подумайте о том, какую энергию вы хотели бы привлечь в свою жизнь. Как человек, который естественным образом отражает свое окружение, целенаправленно выбираете то, что хотите отражать. Какие качества вам больше всего хочется воплощать? Восхищают ли вас люди, которые успешно сочетают родительские обязанности с карьерой? Может быть, вам интересно пообщаться с предпринимателями, которые ценят время и финансовую свободу? Возможно, вы черпаете вдохновение у креативщиков, которые в своей работе выражают собственную индивидуальность и мастерство, или оттачиваете свои ораторские навыки под руководством опытных профессионалов в этой области. Какой бы ни была сфера ваших интересов, определите соответствующую ей энергию и найдите людей, которые ее воплощают. Отражайте нужные качества, и они оживут в вас. Вопросы. Первое. Какие помещения вам сейчас нравятся больше всего и почему? Второе. Где ваша точка зрения востребована и эффективна? Как вы себя чувствуете, когда другие ее принимают? Хотите ли вы этого? Третье. Какой тип энергии вы хотели бы привлечь в свою жизнь? Это творческая и вдохновляющая энергия художников, изобретательная и бодрящая энергия предпринимателей или что-то совсем другое? Чем обусловлен ваш выбор? Четвертое. Как начинались ваши наиболее значимые отношения? Видите ли вы какие-либо закономерности? Пятое. Кто ценит вашу чувствительность к пространству? Как это ощущается? Если таких людей нет поблизости, то как бы вы выразили эту потребность перед друзьями?